Второе. Взяв разгон в ущельях драконовых гор, Тугела весело мчалась по Наталью с запада на восток и, перерезав железнодорожную линию на Дурман южнее Льюсмита, беззаботно несла свои быстрые воды в Индийский океан. Ее и оседлали войска Луиса Ботта, почти всюду выдвинувшись на правый южный берег. Железнодорожный мост они разрушили, навели временные переправы и хозяйничали по всему верхнему и среднему течению реки. Ближайшим английским пунктом был небольшой городок Коллинза, разбросавший свои пестрые постройки вдоль железной дороги милях в трех на юг от Тугел. Отсюда и рассчитывал генерал Буллер начать свое наступление. Английский главнокомандующий был недоволен приказом сверху. Без того он считал, что его войска необоснованно ослабили, разделив на три группы. Сейчас разрозненно они терпели поражение. Мэтуэн на западе, у Моддера, Гетакр в Стормберге на северо-востоке Капской колонии. Самому Буллеру теперь предстояло сломить буров на Тугели, чтобы прорваться к сожженному леди Смиту. Он рассчитывал подождать новых подкреплений. Министерство, с его мнением, не посчиталось. Буллер решил использовать 14 декабря почти все свои войска разом. В ночь с четверга на пятницу исходные позиции для атаки заняли 2-я, 4-я и 5-я бригады, часть 6-й, 2 кавалерийских полка, морская бригада с 6 тяжелыми и 2 легкими скорострельными орудиями, 5 батарей пехотной артиллерии, команды саперных и понтонных инженеров. В резерве оставались лишь 2 батареи, часть 6-й бригады, немного кавалерии и колониальные части. Рассвет застал Дмитрия Бороздина в его окопчике, прикрытом с фронта 2 мешками с песком. Дмитрий, сидя на корточках, курил и привычно разгонял дым рукой. Ночью он вздремнул, сейчас был бодр, только хотелось есть. Поглядывая в высокое безоблачное небо, он думал о том, что вот придет смена, и он отправится к реке, в лагерь, повидается с Беллой, поест, поболтает с товарищами, взглянет на своих коней. У Гнетка одна подкова почти совсем стерлась, надо сказать кузнецу. — Ну-ка, подвинься, воин, я тоже хочу в твою норку. Белла стояла у края окопа и улыбалась по-утреннему свежая и милая. — Ты зачем? — удивился Дмитрий, привставая. — Смена тебе еще не скоро. — А ты же, я знаю, мечтаешь о куске горячего мяса. Она проворно достала из холщового мешка миску с варевом, хлеб, баклагу с кофе. Потом разве жена не может соскучиться по мужу? Белла прильнула щекой к его густо заросшему лицу. — Ох ты, заботушка моя! Он ел, она, любуясь им, болтала, рассказывала о всяких лагерных новостях. С западного фронта к генералу Ботта приехал французский полковник Вильбуа де Морель. Он там командовал европейским легионом, теперь сдал его кому-то русскому. Фамилии-то у русского как не запомнила. А сам вот явился сюда. Здесь воевать, видно, хочет. Отец видел его. Бравый полковник. Отец весь вечер провел с ним у Ботта. А еще приезжал Питер. На минутку и опять уехал. Они с своим Терроном собирались в тыл к англичанам. Ганс, слуга и коновод Дика. Наново подковал Гнетка. Ну, что еще? А больше ничего нового нет. Вдруг ухнули вдали пушки, с визгом прошли над головой снаряды и разорвались где-то у реки. Дмитрий вскочил и огляделся. Тяжелые артиллерийские орудия били с опушки леса у Коллинза. Конные упряжи вылетели из леса 3 легкие батареи. По пушке развертывалась пехота, обтекая полотно железной дороги с обеих сторон. С реки к линии огня бежали буры, отдыхавшие в лагере. Галопом проскакал Ботта. Рядом с ним какой-то бравый военный в мундире с эполетами. Француз этот, догадался Дмитрий. Артиллеристы заряжали пушки. Совсем недалеко рванулся снаряд, взметнув щебень и вспыхнув зеленоватым облаком дыма. — Беги к переправе! — крикнул Дмитрий жене. — Испугался насмешливо, — сказала она. — Глупенький. Снаряды-то везде рвутся. а в твою норку они не скоро попадут. Он не сдержал растерянно ласковой улыбки, порывисто прижал жену к себе. Ну, лихая ты у меня. Пушки Буров все еще молчали. Круто развернув орудие, англичане дали несколько залпов. Через минуту их пушки вновь начали свое стремительное продвижение вперед. Тонкими иголочками посверкивали штыки в цепях наступавших. Цепей было несколько, одна с другой. Казалось, их уже ничто не остановит. «Не стрелять! Подпускать ближе!» — покатилась от окопа к окопу команда. Чуть позднее еще «целься офицеров и артиллеристов, бей по лошадям, а прежде по офицерам!» Из-за ближнего камня на высотке капрал Брюгель крикнул: «Стрелять, как перейдут овраг!» Помолчав, поинтересовался: «Дик, тебя не прихлопнуло там? Что-то не видать?» «Он тут со мной обнимается», — озорно откликнулась за мужа Белла. «Ты что?» — смутился Дмитрий. И разом справа, слева, отовсюду послышалось: «Неплохо устроился. Просмотришь англичан». Дмитрий приник к винтовке. Батарея противника приближалась к оврагу. Скорым шагом, почти бегом, надвигалась пехота. Белла потянула мужа за рукав. «Дай мне винтовку». Дмитрию хотелось просто-напросто выругаться, но, зная повадки Беллы, он чуть отодвинулся, уступая ей место. «Ты, может быть, не веришь в мою меткость?» — сказала она, устраиваясь поудобнее. «Вот видишь, впереди правая батарея, офицер на коне. Я его сниму с первого выстрела». «Подожди, рано», — буркнул Дмитрий. Позиция окутывала дымом. Англичане били шквальным огнем, но он был не так меток. Потерь буров почти не было. Начала стрелять наступающая пехота, но и пули шмякались в каменистую землю холмов или улетали за Тугелу. Теперь стало понятно намерение врага. Во передовые батареи должны были выдвинуться к самому берегу Тугелы, чтобы с прибрежных высоток ударить по бурам с фланга. Опять проскакал Бота. Он поспевал всюду. Был деловит, распоряжение отдавал веселым громким голосом. Замысел генерала был прост и отвечал обычной бурской тактике — подпустить противника ближе и уничтожить метким прицельным огнем. Две команды на флангах он выдвинул несколько вперед, готовя огненный мешок. В то же время все кони были под седлом неподалеку, готовые к любому маневру. «Огонь!» — где-то совсем рядом гаркнул Бозе. «Смотри!» — сказала Белла и припала к ложу винтовки. Офицер перед английской батареей нелепо взмахнул рукой. Его туловище сломилось, голова упала на шею. По пехотным цепям ударили бурские пушки. Зачастили ружейные выстрелы. Английские батареи, подошедшие уже близко, остановились. Прислуга лихорадочно разворачивала орудие. Вот тут-то заговорили ружья стрелков, выдвинутых Луисом Ботта вперед и окопавшихся на полотне железной дороги. Храпя бились в постромках и падали лошади. Бестолково метались меж пушек артиллеристы и тоже падали, навек успокоенные бурскими пулями. Английская пехота залегла. Пошли в ход валлийские саперные лопатки. Дмитрий отодвинул жену, взял у нее винтовку, но Белла осталась рядом. Не пригнулась, не присела в окопчике. Она раскраснелась, глаза жарко блестели. Бой захватил и Дмитрий. Подмывало вскочить, броситься в долину, оглушить врага протяжным и грозным воинственным криком. Задорный звук рожка прозвучал вдали. Из-за леса галопом вылетел, разворачиваясь в боевые порядки, полк «Улан». В лучах взошедшего солнца поблескивали острые пики. Дмитрий с беспокойством оглянулся на своих артиллеристов. Они деловито разворачивали пушки в сторону вражеской кавалерии. Гулко зарокотали бурские пулеметы. Вслед за ними ударили пушки. Ах, как здорово влепили уланом пушкари! Плотный и меткий огонь сразу вызвал замешательство среди кавалеристов. В это же время с левого фланга и вынесли исконные буры, впереди азартно размахивая саблей. И единственной саблей на все бурское войско скакал полковник Морейль. Пригнувшись к луке седла, летел генерал Мейер. Лава всадников за ними грянула протяжная «Хурра!» и Дмитрий, забывшись, тоже закричал. Уланы поворачивали обратно. Бросая орудия, ринулись назад от застрявших в поле батарей артиллеристы. Отступала пехота. Конная атака буров имела не только психологический эффект. Взлетев на холмы во фланге противника, всадники привычно быстро спешились и открыли истребительный ружейный огонь. «Коней!» — загремел Бозе. Через несколько минут его команда уже была на лошадях, обскакивая англичан с левого фланга. Стремительно унеслись с поля боя уланы. Откатились пехотные цепи. Не успевшие уйти, бросали орудия и поднимали руки. Буры начали сгонять пленных в кучу. Дмитрий заметил, что какой-то офицер, не обращая внимания на царившую вокруг сумятицу, торопливо шагает на юг в сторону Коленза. Он догнал его. «Милок, не туда путь держишь!» Англичанин остановился. Это был плотно сбитый, пышущий здоровьем человек лет 25 в форме лейтенанта. На поясе его висел револьвер. «Заворачивай!» — махнул рукой на север Дмитрий. «Я не участвовал в бою!» — резко сказал англичанин. «Я только журналист, корреспондент газеты Daily News, Уинстон Черчилль. Только журналист. Наши разберутся, кто ты есть таков. Поворачивай!» Юный Черчилль сердито глянул на Дмитрия и упрямо двинулся в прежнем направлении. «Храбрый!» — крутнул головой Дмитрий и спрыгнул с коня. Лейтенант бросил руку к револьверу, но сделать он ничего не успел. Раздин с медвежьей быстротой и силой схватил его. Охнув от боли, англичанин выпустил оружие. Откинув револьвер ногой, Дмитрий круто повернул пленного лицом к бурским позициям и усмехнулся. — Хотел Тугела посмотреть? — Идем, покажу. Подъехал Брюгель. — Что ты с ним возишься? — Да вот, не хочется малому в плен идти. Говорит, не солдат, журналист. И имя свое прямо как королевское выговаривает, Уинстон Черчилль. Журналист, писака. Отведи его к команданту или лучше к самому командующему. Может, интересное что расскажет. Вдруг в английской стороне поднялась яростная беспорядочная стрельба. Все насторожились, не понимая происходящего. Очень скоро пальба стихла, и из леса вылетел небольшой человек в 50 отряд конников. Наши, удивился Брюгель. «Ребята Террона!» — сразу узнал Дмитрий. «Терроновцы!» — приближались. Дмитрий всматривался и никак не мог найти среди всадников ни Петра, ни Кама. Вот же можно различить и лица, а Петра не видать. «Ладно, не тяни!» — сказал капрал. «Веди своего писаку к начальству!» Луис Ботта с корреспондентом разговаривать не стал. Было недосуг. Распорядился поместить его вместе с другими пленными офицерами. Всего англичан было захвачено более 300, из них около 100 офицеров. Захватили, кроме того, 11 орудий. Однако Ботта приказал коней не расседлывать, брандвахты усилить, он ждал повторного наступления. Дмитрий, сдав пленного охране, бросился разыскивать отряд Террена. Проголодавшиеся и веселые разведчики варили себе еду. — Петро мой где? — Ян Коперс пожал плечами. — сказал неопределенно. — Да там, остался в тылу. Задание, да ты не беспокойся, Дик, все будет хорошо. Он не попадется. Дмитрий выдохнул. Сердце чуяло что-то неладное.